Надежда Васильевна все дни волнуется. Как-то отнесется к ней Садовников. Надо быть гордой. Надо показать ему, что теперь они ровня, и что прежней наглости она не допустит. Когда она приходит за кулисы на первую репетицию, она видит знакомую плотную спину, высокую фигуру, широкий упрямый затылок. Почему стукнуло ее сердце? Режиссер и антрепренер говорят с ним, увидали. Вот и ваша блестящая партнерша, Глеб Михайлович, наша талантливая Надежда Васильевна Неронова. Садовников быстро оглядывается. «Наденька, голубушка, да неужели это ты?» Голосом, полным чарующей ласки, говорит он. Идет навстречу и протягивает ей обе руки. Она покраснела, растерялась, улыбается смущенно, как девочка. «Красавица какая стала! Знаменитость! И весь город у твоих ног! Слышал, слышал! И в Москве о твоем успехе говорят! Репина торжествует! Кстати, ведь она сцену-то бросила!» «Да, она писала мне. Какая потеря для театра! А как Павел Степаныч? Его здоровье? Что играет сейчас?» «Э, голубчик! Под гору пошел наш Павел Степаныч. Совсем не работает. Даже больно за него. Ругают его в журналах и газетах на все корки. Публика добрее, помнит старые заслуги». «Боже мой, но ведь он еще молод. Ему нет 45. Какие старые заслуги? Что вы такое говорите? Не протянет он долго с такой жизнью». Режиссер перебивает их каким-то нетерпящим отлагательства вопросом. Надежда Васильевна отходит, прячется за последнюю кулису, не может удержать слез. Кто-то кладет руку на ее плечо. «Полно, Наденька, ты меня, дурака, прости, зря я тебя расстроил. Может, он и нас с тобой переживет». У самого уха, обдавая ее затылок теплым дыханием, мягко шепчет он. Потом покровительственным жестом берет ее под руку. «А теперь, деточка, пойдем репетировать. Нас ждут». Отношения намечены сразу, помимо ее воли, но она не протестует. Ей приятна эта близость. Вспомнилось прошлое, все связанное с московской сценой. Кто из нас не любит прошлого, не прощает ему его обиды, не благословляет за его радости? К ней подходит Масолов. Лицо у него непривычно злое. «Вы давно знакомы с этим барином?» «Наденька, будет кокетничать», — смеется Садовников. «Мы тебя ждем». Она опять краснеет, как девочка, от этого тона, и покорно идет на место. На сцене в первый раз она замечает, что Садовников изменился, словно постарел. А ведь ему всего 30. Лицо обрюзгшее, под глазами мешки. Неужели пьет? Взгляд стал тяжелым, выдает его подлинную натуру. Но что за улыбка? «Вы разве родственники?» — настойчиво допрашивает ее Масолов. Его изящные ноздри раздуваются. В смеющихся всегда глазах видна тревога. «Почему вы мне ничего об этом не сказали?» «Какой вы чудак! Откуда вы взяли, что мы родственники?» «Но как же он смеет говорить вам «ты»?» — страстным шепотом срывается у него. Она звонко нервно смеется. «Вы, кажется, ревнуете, Сашенька?» «Не кажется, а безумно. Что это значит?» «Отстаньте, объясню потом». «Это что за антиной? Познакомьте», — говорит гастролер. «Наш комик Масолов», — рекомендует режиссер. «Любимец публики, талантливый партнер Надежды Васильевны». «Ага, теперь понятна склонность ваша к Наденьке». «Откуда вы заметили эту склонность?» — дерзко спрашивает Масолов. Гастролер ядовито смеется и снисходительно треплет комика по плечу. Тот закусил губы. Голубые, всегда смеющиеся глаза стали злыми и темными.